Глава 3. Заглот. Будь патриотом, убей персидского кота, купи сибирского. Социальная реклама мрака. Пока Меф и Дафна собирались на Лысую гору, Улита сидела и злобно грызла ногти. Она была не в духе. Все равно, Буслаев, никуда ты от мрака не денешься. Отдашь ему свой Эйдос, как миленький, а не отдашь, так в свой же Дарх его засунешь. Тут без вариантов, — внезапно заявила она Мефу. — Почему? Вместо ногтя Улита укусила себя за палец. Ойкнула, посмотрела на ранку и слизнула капельку крови. — Хорошая кровь. Железа много. Гемоглобин высокий, — оценила она сознанием дела. — Ну так почему? — повторил Мефодий. — Есть закон один. Один из основных законов мрака. — Какой? Первый? — спросил Меф. — Нет, первый. Если враг сдается, его добивают. А этот 30-й или что-то в этом духе. Формулируется он так. Человек — это то, чем он занимается, и ничего больше. Все остальное — иллюзия и самообман. — Как это? — А так вот, объясняю. Отлови на улице обычнейшего человека, самого заурядного, и заставь его на птицеферме кур электричеством убивать. По 12 000 штук в день, или сколько там положено, не знаю. Он поначалу морщиться станет, отворачиваться, а через недельку попривыкнет, и хоть зубами тебе курицу загрызет из одного удовольствия, — заявила ведьма. — Не верю, — сказала Дафна. А что тут не верить? Только первый шаг и труден. А там уж, если покатился с горочки, то быстрее и быстрее. Вот взять хоть меня. Кто я сейчас? Ведьма-секретарша. Ну, стерва, ну, суккубов по мордасам бью. А была я такой изначально? Родилась я, что ли, секретаршей? Нет, нет, ясный перец. Да я в детстве по часу плакала, когда волк в сказке барашка съедал. Засыпаешь, а на подушке пятно мокрое. А теперь дай мне этого барашка и бензопилу, и увидишь, что будет. Улита вновь хотела укусить себя за палец, но передумала и просто стала ковырять ногтем в зубах. — Да ерунда. Человек способен к сопротивлению, — сказал Меф. Ведьма ехидно улыбнулась. — К сопротивлению — да, но к сопротивлению мгновенному, разовому. Когда же среда давит и окружение, тут уж кому сопротивляться-то? Не с ножом же на тебя нападают. И сам не заметишь, как изменишься. Человек-то мягкий, как пластилин. Комиссионеры, они тоже не на пустом месте придуманы. Да ладно, все равно ерунда. Да совсем не ерунда, а закон мрака, рассвирепела Улита. Возьми я сейчас твою светленькую Дафну за шкирман. И, к примеру, заставь ее работать паспортисткой в отделении милиции. Она пару лет протаскует, а там такой лихой паспортисткой заделается, что мама не горюй. И дверью начнет хлопать, и 100 таджиков в одной комнате пропишет. Тут уж как пить дать. Собака она тоже, знаешь, поначалу неохотно на цепи сидит. А пооботрется чуток, уже никуда из конуры не хочет. Дафна подошла и мягко подула Улите на волосы. Она умела так дуть, что мигом сдувала все заботы. Лицо ведьмы разгладилось. — Ну ладно, проехали. Но вообще, светлая, готовься. Хочешь, чтобы о тебе все говорили и все тебя ценили? Стань сволочью! — буркнула она. — А другой способ есть? Хороший. — Есть и хороший. Стань хорошей сволочью. Ну все, забыли. Я снова добрая. Арей вышел из кабинета. Он был в сером длинном плаще с капюшоном. Под плащом угадывалась кольчуга. Поверх плаща барон мрака наложил маскирующее заклинание. Теперь для любого прохожего Арей был просто массивным мужчиной средних лет, с перебитым носом, одетым в темно-синий мешковатый костюм и черную рубашку без галстука. Какой-нибудь частный охранник из бывших спортсменов, продремавший смену на складе бытовой техники между коробками с ксероксами. Ох, не обижайте этого дядю, люди. Дядя старый, дядя сердитый. И вообще, так ли вам надо выходить сегодня из дома?» «Ну, на Лысую гору?» — спросила Дав. «Да. Ты светлая. Мефодий и Улита со мной. Меф, предупреди остальных, чтобы заперлись в резиденции и никого не пускали, пока мы не вернемся. Явятся комиссионеры или суккубы? Гнать в шею!» Меф облизал губы. «Телепортируем?» — спросил он. Процесс телепортации он очень не любил. Это было не столько болезненно, сколько противно. Ощущать, как ты становишься набором молекул, которые исчезают в одной точке пространства и собираются из ничего в другой, не особенно-то и приятно. «Да, но не отсюда. Из резиденции мы телепортировать не можем. Лигул немедленно узнает точку нашего прибытия», — продолжал Арей. «Тогда как?» «В Москве есть единственное место, откуда мы можем телепортировать относительно безопасно, оставшись незамеченными. Туда мы и отправимся», — сказал Арей, не поясняя, впрочем, что это за место. Когда Меф поднялся наверх, чтобы выполнить поручение, гостиная второго этажа была пуста. Он поочередно постучал в комнаты Ната и Мошкина. Ему никто не ответил. Тогда, уже по умолчанию, он толкнул дверь комнаты Чемоданова. Под ногами у него проскочил Зудука, как обычно что-то злоумышляющий. «Эй!» — окликнул Меф. Его не услышали. Мошкин и Чемоданов сидели на стульях друг против друга и играли в «Поцелуй меня, кирпич». Вены на висках у обоих вздулись от напряжения. Между ними по воздуху с приличной скоростью летал тяжелый альбом с фотографиями. Правила игры были просты, как все тупое. Ученики стражей или маги садились на стулья в 8-9 шагах друг от друга и закладывали руки за спину. Затем кто-то из играющих поднимал взглядом предмет и бросал его в лицо противнику. Тот должен был остановить его глазами и вернуть в нападавшего. Проигравшим считался либо тот, кто первым пропускал удар, либо тот, кто терял самообладание и пытался защититься от летящего предмета руками. Ната, по-турецки скрестив ноги, сидела на кровати у Чемоданова и лениво наблюдала за схваткой. «Эй!» — крикнул Меф еще громче. Чемоданов на миг отвлекся и тотчас, получив альбомом в глаз, опрокинулся вместе со стулом. «Я тебя не ушиб, нет? Тебе ведь не больно, да?» — сполошился Мошкин. «Щекотно, даун!» — злобно ответил с пола Петруча. Под глазом у него созревал крупный фингал. «Ты сердишься, да? Говоришь мне плохие слова, потому что я тебя расстроил?» — не понял Мошкин. Это было уже слишком. Петруча зарычал, как голодный вурдалак, и бросился его душить. Меп кашлянул. «Мы уезжаем. Вы остаетесь», — сказал он Нате, единственный, кто был в состоянии его услышать. Ната подняла правую ногу и прощально пошевелила пальцами. «И что я должна сделать? Помахать из окна платочком?» — поинтересовалась она ехидно. «Нет. Запереть дверь и начертить на всех стенах защитные руны, и никому не открывать, ни одной живой душе», — сказал Меф. «Ну, живые души тут не особенно часто и бывают», — заметила Ната. Ничего больше она не добавила. Однако по ее интонации Меф понял, что повторять не требуется. При всех своих тараканах дура Вихрова отнюдь не была, да и чувство самосохранения имело могучее, как титановый нагрудник. Он повернулся и, перешагнув через дерущихся Мошкина и Чемоданова, направился к лестнице. «Эй, стой!» — окликнула его Ната, когда он уже был на второй ступеньке. Меф остановился. Повернулся. «Чего?» «На всякий случай. Если что, я смогу послать СМС? Ну, туда, где вы будете?» Будто невзначай спросила Вихрова. «Нет, вряд ли», — сказал Меф. Он не был уверен, что на Лысой горе есть мобильная связь. Хотя, с другой стороны, Киев там вроде недалеко. Теоретически покрытие должно быть. Ната кивнула, принимая «вряд ли» к сведению. «Была у меня подруга», — сказала она в пространство. Однажды она поругалась с приятелем, выскочила из его машины на перекрестке, а он послал ей вслед оскорбительный СМС. Она была убита. Если бы он просто заорал из окна, она бы простила. Мошкин перестал сопротивляться. Он лежал на спине и насмешливо смотрел на пыхтящего Петруча, который дергал его за ворот свитера.